Шутливо вскинув ладонь к козырьку, полковник свернул к фонтану. А Вера улыбнулась приближающейся старухе. Возраст 77-78, одышка, походка артрическая, цвет лица пастозный. «Здравствуйте! Меня зовут Вера Коробейщикова. Я приехала на стажировку». «Из Прибалтики? В обслугу?» — непонятно спросила та. Удивительная манера смотреть на людей. Сверху вниз, хоть сама на полголовы ниже. Возможно, какая-то проблема с шейным отделом позвоночника. «Ну, старайся, старайся. Поменьше тут хвостом верти, а то я знаю вас. Чуть оглядитесь и шмык замуж за француза. Неохота вам за пожилыми людьми ухаживать». «Ну, мне как раз охота. Я врач-гериатр из Москвы». «Врач?» — дам покачал головой. «Ха, представляю себе. Кидают на пенсионеров, кого не жалко. Врач. Тебе сколько лет-то, милая?» 25. Почти». Вера улыбнулась. «Когда работаешь со старыми людьми, главное — терпение и не раздражаться. Очень часто они рявкают и грубят просто потому, что неважно, себя чувствуют или болит что-нибудь. Молодой тоже, если, например, с утра зуб прихватило, рычит на всех волком. А для пожилого человека физический дискомфорт — постоянный спутник жизни». Улыбка подействовала. Суровая тетя смягчилась. «Клара Кондратьевна Забудько. Мой покойный супруг был вторым секретарем обкома». И зачем-то прибавила со значением. «По идеологии». «Надо же!» — почтительно протянула Вера. «По идеологии?» Сама подумала. Полковник КГБ, вдова партийного секретаря. Хм, неужели тут весь контингент такой? Она собиралась спросить, в какой части страны трудился на своем ответственном посту товарищ Забудько. Старушке это было бы приятно. Но сбоку кто-то крикнул. «Доктор Коробейщикова! Тысячи извинений!» Прямо по траве, широко шагая и маша рукой, шел стройный мужчина в голубой куртке, белых брюках. Седая шевелюра рассыпалась по плечам. «Не мог раньше. У меня был разговор с председателем совета резидентов. Я директор. Люк Шарпантье». «Бонжур, прекрасная мадам Забудько. Эти серьги прелестно оттеняют колер ваших волос». Он элегантно клюкнул даму массивным носом в запястье. Клара Кондратьевна зарделась, легонько хлопнула куртуазника по затылку. «Хахмач!» Директор распрямился, пожал стажерке руку. Господин Шарпантье не попадал в возрастной диапазон, в котором она обычно имела дело, поэтому точно определить, сколько ему лет, Вера не взялась. Наверное, около 60, но в суперформе. Морщины только там, где они красят, а не уродуют. Белейшие, причем собственные зубы, небольшие цепкие глаза с ярким молодым блеском, ни грамма лишнего веса, золотая цепочка, львиная грива и перстень на пальце, пожалуй, лишнее. И без этого оперения директор был бы красавец. «Периода полураспада», — прибавил бы злой на язык Березин. По-русски директор говорил бегло и даже как-то по-щегольски, только звук «р» в горле раскатывал. «Дихехто пхелесно». Нагрудная табличка на двух языках. «Доктор Люк Шарпантье» и крупными буквами «Лука Иванович». «Моего отца звали Жан, поэтому Иванович», — ослепительно улыбнулся Шарпантье. «Резидентам приятнее иметь дело с человеком, которого можно звать по имени-отчеству. Наверное, меня называют доктор Плотников. По-французски моя фамилия значит Плотник». Вера кивнула. «Знаю». «Клара Кондратьевна, я похищаю у вас вашу гостью». С грацией танцора Шарпантье приобнял Веру за талию, повлек за собой. «Ты поосторожнее с ним, моральным разложенцем!» — крикнула вслед госпожа, вернее, товарищ Забудько. Но крикнула без осуждения, скорее, одобрительно. А Вера и так уже видела, с кем имеет дело. Ей всю жизнь везло на альфа-самцов. При том, что она сама к этому мужскому типу была абсолютно равнодушна. Победительность и напор на нее не действовали, разве что в отрицательном смысле. Вести себя с этой публикой она давно научилась. Рецепт прост. Держи дистанцию и никаких женских игр. «Я очень рассчитываю на вашу помощь», — сказала она серьезно. «Мне нужно столькому научиться. Нам ведь в России придется все создавать с нуля». И директор сразу перестал строить глазки. Талию отпустил, вот так-то лучше. «Знаю, видел. Вы храбрая женщина, мадемуазель Вероника. Ваши дома престарелых, пхестахеллых. Это ужас. Поместить бы туда Клару Кондратьевну, пусть только на одну неделю», — он мечтательно улыбнулся. «Но нет, даже ей я этого не желаю. Хотя, конечно, она очень утомительная особа». «А откуда у вдовы советского партработника средства оплачивать все это?» Вера кивнула на замок, фонтан, чудесные клумбы. «О, эта порода людей оказывается наверху при любой политической системе. Сын мадам Забудько служит в московской мэрии на очень, как это называется, хлебной? Да, хлебной должности. Я понимаю, у каждой страны свои особенности. Мне объяснили, что в России многовековая традиция. Кто верно служит государству, тот получает неофициальную привилегию извлекать доход из своей должности. У нас, конечно, невозможно представить, чтобы служащий парижской мэрии платил частному дому престарелых 6 тысяч в месяц за содержание матери. Налоговая полиция немедленно, как это, сядет ему на хвост?» Вера нахмурилась. «Неприятно, когда иностранец со снисходительной миной тыкает тебя носом в недостатки твоей страны. Наши болячки мы вылечим сами, без чужих, не все сразу. И где, спрашивается, был бы этот Лука Иванович без клиентов вроде Клары Кондратьевны Забудько или Валерия Николаевича Ухватова? Объясните, пожалуйста, как во Франции устроена система мизон де ретретов?» Она еще чуть-чуть подсушила тон. Французский термин употребила за неимением эквивалента в русском языке. Язык не повернулся назвать времена года домом престарелых или домом ветеранов. Шарпантье остановился, горделиво обвел рукой свои владения. «Ну, у нас все-таки не обычный дом престарелых, а резиденция с обслуживанием». «А в чем разница?» «Дом престарелых может быть публичным. Нет, правильно сказать, общественным, да? Я знаю, публичный дом совсем другое». Он засмеялся. Вера же не улыбнулась, изобразила сосредоточенное внимание. «Типа, пожалуйста, не отвлекайтесь». Директор вздохнул и продолжил, слегка поскучнев. «В дом престарелых могут попасть все пожилые люди, кто хочет. Платит частично государство, частично муниципалитет, частично сам человек из своей пенсии. Сведения о стариках, нуждающихся в размещении, собирают центры геронтологической информации и координации. Если пенсионер по состоянию здоровья может жить автономно и не хочет никуда переезжать, ему помогают на дому. Размер денежного пособия определяется индивидуально, в зависимости от уровня доходов и, как это, степени автономности, так?» «Самостоятельности», — кивнула Вера. «Спасибо, самостоятельности. Но как это пособие тратить на жизнь в домах престарелых или на независимое существование, человек решает сам». «Чем частный мизон де ретрет отличается от государственного?» — спросила Вера. Все, что можно о французской системе, она уже выяснила, но интересно же послушать мнение специалиста. «Когда больше платишь, получаешь больше, это естественно. Даже частные дома престарелых все равно половину расходов покрывают за счет государственного и муниципального бюджета. Но человек может купить дополнительные услуги сверх положенного минимума. Например, жить не в комнате, а в целой квартире. Привезти свою мебель или домашнее животное. Бывают частные дома престарелых, где у каждого свой коттедж с маленьким садом. Самая высокая категория обслуживания – это резиденция с обслуживанием, вроде нашей. Особенность времена года в том, что здесь почти не осталось французских граждан, а значит, мы существуем фактически без государственной поддержки. На принципе самоокупаемости», – старательно выговорил он длинное слово. «Вы ведь знаете историю нашего дома?» Поскольку директор вроде бы прекратил делать опроши, Вера немного расслабилась, позволила себе улыбнуться. «Он, кажется, был создан для русских эмигрантов, да, в конце 60-х. Наша основательница, у нас ее называют просто мадам, сама по происхождению русская, она была известный геронтолог и гериатор с собственным независимым капиталом, решила позаботиться о соотечественниках. За тех, у кого не хватало средств, мадам платила сама. О, это была выдающаяся женщина. При ней здесь в основном жили русские из первой послереволюционной эмиграции, совсем не похожие на мадам Забудько». И снова он засмеялся, а Вера нахмурилась. Директор опять вздохнул. Наверное, решил, что у суровой девицы напрочь отсутствует чувство юмора. А просто Вера не любила, когда персонал подсмеивается над контингентом. Во-первых, это некрасиво. Во-вторых, еще неизвестно, какие мы сами будем в таком возрасте. «Сейчас почти никого из той генерации гостей не осталось», — меланхолично продолжил месье директор. «Вымерли или превратились в пациентов?» Этого Вера не поняла. «Простите?» «Гостями или резидентами у нас называют тех, кто хотя бы отчасти автономный. Самостоятельный», — поправился Шарпантье, вспомнив правильное слово. «А пациенты — это те, кто кантуется в канту». Он выжидательно посмотрел на Веру. Оценила ли она каламбур? Не оценила. «Ну вот», — комично развел руками Лука Иванович. «Я сам придумал эту шутку. Кантуется — очень хорошее коллоквиальное выражение. Все смеются. А вы какая-то царевна несмеяка». «Несмеяна», — поправила она. «Кантуется, я поняла. Но что такое канту?» «А, вы не знаете. Канту значит, как это лучше перевести?» Шарпантье защелкал пальцами. «Очень политкорректное французское название. Ну, в общем, это отделение для самых тяжелых. Во времена года там содержат тех, кто в самой последней стадии Альцгеймера и уже не владеет даже самыми базовыми функциями. В бывшем овальном салоне по периметру устроены 12 боксов. В каждом кровать. Посередине стол старшей сестры с датчиками. И еще постоянно дежурит санитарка. Я знаю, сестры и санитарки между собой называют нашу канту овощехранилищем. Совсем не политкорректно, но смешно». Директор смущенно хихикнул и, как бы извиняясь, пояснил. «Низший и средний персонал у нас весь из Прибалтики. Они знают русский язык, нет проблем с разрешением на работу и согласны на небольшую плату. А работа в канту тяжелая и депримантная. Нет, по-русски нужно сказать депрессивная. Не приведи Господь заканчивать так свою жизнь». «Я правильно сказал, не приведи Господь?» «Спасибо». Вера сама бывало задумывалась об этом, когда видела совсем уж беспомощных, выживших из ума стариков. Обыкновенные люди, у которых в голове ничего не тикает, мечтают дожить до 100 лет и спрашиваются, ради чего? Чтобы угодить в такое вот овощехранилище? Да если бы еще в такое!» Она сказала, медленно подбирая слова. «Я иногда думаю, что если это ужасно смотрится только со стороны, а внутри человек парит где-то там, в прошлом, или в грезах, в далеком детстве. У альцгеймерных больных часто бывает такой блаженный вид. Вы читали книжку мужа Айрис Мёрдок, писательница? Она ведь умерла от болезни Альцгеймера». Шарпантье смотрел на нее с интересом. Мол, продолжайте, слушаю. Под конец она все видела и смотрела детские мультики. Ничем больше не интересовалась. Возможно, ей было не так уж плохо. То, что на самом деле, и то, как это выглядит, часто совсем не одно и то же. «Где-то я эту мысль уже встречал», — торжественно заметил директор. В его глазах мелькнул огонек. Вера почувствовала себя глупо. Ее косноязычный лепет насчет быть и казаться — жуткая банальность. И про Айрис Мёрдок директор наверняка в курсе, он же специалист. Ну и ладно. Зачем изображать, будто ты умнее, чем есть? Познакомимся получше, все встанет на свои места. «Ой, православный батюшка!» — она повернула голову. «Здесь есть русская церковь?» Из левого флигеля, грузно переваливаясь, вышел бородатый дедушка в рясе с крестом на груди, в шляпе, из-под которой свисали длинные седые волосы. «Нет, это наш резидент, отец Леонид, отставной священник. Последний из старых жильцов, кто еще в своем уме. Он, конечно, не послереволюционный эмигрант, но родился в семье белых русских. Очень интересный человек. Удивительно, но многие гости новой генерации, в большинстве коммунисты, ходят к нему на исповедь. Даже мадам Забудько». «Ничего удивительного, в России то же самое». Вера улыбнулась и помахала рукой священнику. Тот вежливо поклонился, медленно прошествовал в сторону парка. «Важный какой», — подумала она, — «будто с картины Репина крестный ход». «Устройство в нашей резиденции такое», — объяснял доктор. «В бывшем господском доме офис, ресторан, весь социально-культурный блок. Это ведь так называется? Спасибо. Там же медицинский сектор со всем необходимым оборудованием. Постоянного врача в штате нет, но каждый день приезжает дежурный терапевт. Через день консультирует психолог. В овальном салоне, как я уже сказал, находится канту. На первом этаже, по-русски на втором, комната для занятий разных клубов. Нет, лучше сказать, кружков, да? О, у нас чего только нет, даже кружок китайского языка. Китайского? Зачем? Когда-то мадам выдвинула гипотезу, что изучение сложного языка, желательно с иероглифической письменностью, помогает стареющему мозгу бороться с симптомами болезни Альцгеймера. Впоследствии эта гипотеза получила научное подтверждение. Бывшая владелица «Времена года» много лет изучала проблемы старческой деменции и достигла серьезных успехов. Существует даже стипендия ее имени для исследований в области гериатрии. А китайский язык мадам хорошо знала с молодости. Вера представила наших бабок-дедок, изучающих китайские иероглифы где-нибудь под стенгазетой «Почет ветеранам» и хихикнула. Люк Шерпантье поглядел на нее с удивлением. «А мы не такие серьезные, какими хотим казаться. Это хорошо». «А где живут резиденты?» — сдвинула брови Вера. «Во флигелях?» «Да. Слева раньше была конюшня, справа жили слуги, но, как вы увидите, теперь там гораздо комфортабельнее, чем в главном здании. Гостей поселили во флигеле, потому что там нет лестниц. Все двери, как у нас называется, на уровне сада. Сад, кстати, тоже есть. С задней стороны к каждой квартире прилегает свой палисадник. Кто хочет, ухаживать за ним сам. Если нет желания, это сделает садовник». «Здорово! А сколько здесь человек?» «У нас 36 квартир, семейных пар 8. То есть всего 44 гостя, плюс 12 пациентов Канту. Персонал живет в бывшей оранжерее, ее отсюда не видно. Моя квартира в Эрмитаже, вон за теми деревьями. Милости прошу, гости». «Спасибо, Чопорно», — ответила Вера, — «непременно». «Значит, я буду жить в оранжерее?» «Ну нет, это было бы нарушением порядка, вы ведь доктор». Директор ухмыльнулся, как бы давая понять, что сам он иерархическим глупостям значения не придает. «К тому же вы из страны нашей кормилицы», — он шутливо поклонился, — «поэтому вам особый почет. Будете жить в бывшем апартаменте мадам. Это прямо в шато на верхнем этаже. Вся социальная жизнь резиденции будет проходить перед вашими глазами. Очень удобно». Насчет страны кормилицы Вере еще в Москве подробно объяснил Березин. В середине 90-х, когда времена года лишились благотворительницы, заведение пришлось туго. Несколько лет они тут перебивались с багета на сидр, шутка Березина, поедали остатки средств, пытались сесть на шею государству. Наконец, исчерпав ресурсы, собрались закрываться. Тем более, что контингент потихоньку вымирал, а новым русским старикам во Франции взяться было неоткуда. И тут в чью-то светлую голову пришла отличная бизнес-идея. В стране проигравшего социализма как раз появилось много нефтяных денег, а проблема достойной старости оставалась неразрешенной. Даже людям обеспеченным пристроить стареньких родителей было некуда. Ни пристойных учреждений, ни квалифицированного ухода. И вот на рубеже нового тысячелетия какой-то первооткрыватель обнаружил в дебрях Нормандии люкс-богадельню времена года с русскоговорящим персоналом. С этого момента заведение вступило в эпоху Ренессанса. За 10 лет бывшее благотворительное учреждение превратилось в высокорентабельное предприятие.